Глава 28. Если вы будете слушаться Господа, вашего Бога, и строго соблюдать и исполнять все Его повеления, которые я возвещаю вам ныне, то Господь, ваш Бог, возвысит вас над всеми народами земли. Вот благословения, которые снизойдут на тебя и сбудутся, если ты будешь слушаться Господа, твоего Бога. Благословен ты будешь в городе и благословен в поле. Благословенно будет твое потомство и урожай твоей земли, и приплод твоего скота, приплод коров, приплод овец и коз. Благословенны будут твоя корзина и твоя квашня. Благословен ты будешь, когда придешь домой, и благословен, когда выйдешь из дому. Господь сделает так, что вы разобьете врагов, которые на вас нападут. По одной дороге пойдут они на вас, а побегут от вас по семи дорогам. Господь ниспошлет на вас благословение, на ваши амбары, на все ваши труды. Господь, ваш Бог, благословит вас на земле, которую Он отдает вам. Господь сделает вас своим святым народом, как Он и поклялся вам. Если вы будете исполнять повеления Господа, вашего Бога, и ходить путями Его, тогда все народы земли увидят, что над вами провозглашено имя Господа, и будут вас бояться. Господь пошлет вам все в изобилии, и потомство, и приплод скота, и урожай на полях, на той земле, которую Господь обещал отдать вам, поклявшись в этом отцам вашим. Господь откроет ради вас свою богатую сокровищницу, небо, и в срок пошлет дождь вашей земле и благословит все ваши труды. Вы будете давать взаймы многим народам, а сами не будете брать в долг. Господь сделает вас головой, а не хвостом. Вы всегда будете наверху, а не внизу. Если будете слушаться повелений Господа, вашего Бога, которые я возвещаю вам ныне, строго соблюдать и исполнять их, если не будете уклоняться ни вправо, ни влево от всех заповедей, которые я возвещаю вам ныне, если не пойдете за другими богами, не станете им служить. А вот проклятия, которые падут на тебя и сбудутся, если ты не станешь слушаться Господа твоего Бога, не будешь строго соблюдать и исполнять все Его повеления и предписания, которые я возвещаю тебе ныне. Проклят ты будешь в городе и проклят в поле. Прокляты будут твоя корзина и твоя квашня. Проклято будет твое потомство и урожай твоей земли, и приплод коров, и приплод овец и коз. Проклят ты будешь, когда придешь домой, и проклят, когда выйдешь из дому. Господь пошлет на вас проклятие и смятение и осуждение во всех ваших трудах и делах, и будете вы уничтожены, быстро погибнете из-за своих злых деяний, из-за того, что вы оставили меня. Господь нашлет на вас чуму, и вы исчезнете с той земли, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Господь поразит вас чахоткой, горячкой и лихорадкой, жаром и засухой, суховеем и спорыньей, и эти бедствия будут преследовать вас, пока не погубят. Небо у вас над головами станет медным, а земля у вас под ногами железной. Господь пошлет на вашу землю дождь из пыли, и дождь этот будет падать на вас с неба, пока вы не погибнете. Господь сделает так, что враги разобьют вас. По одной дороге пойдете вы на них, а побежите от них по семи дорогам. Ваша судьба вызовет ужас во всех царствах земли. Трупы ваши станут добычей птиц небесных и зверей земных, которых некому будет отгонять. Господь поразит тебя египетскими нарывами, опухолями, паршой и чесоткой, и ты не сможешь излечиться. Господь поразит тебя безумием и слепотой, и спутаются твои мысли. Средь бела дня ты будешь ходить на ощупь, как слепой во тьме. Не будет тебе удачи в делах твоих. Ты всегда будешь угнетен и обобран, и никто тебе не поможет. Ты обручишься, но с твоей невестой ляжет другой. Построишь дом, а жить в нем не будешь. Насадишь виноградник, а урожай не соберешь. Твоего быка зарежут у тебя на глазах, но ты не вкусишь его мяса. Твоего осла отнимут у тебя и уже не вернут. Твои овцы и козы достанутся врагам твоим, и никто тебе не поможет. Твои сыновья и дочери будут отданы чужому народу, и ты проглядишь все глаза, день за днем ожидая их возвращения, но сделать ничего не сможешь. Народ, о котором ты и не знал, станет пожирать плоды твоей земли и все нажитое тобою. Каждый день тебя будут угнетать и мучить. И ты сойдешь с ума от увиденного. Господь поразит тебя страшными нарывами на коленях и голенях, и ты не сможешь излечиться. Они покроют тебя от пят до макушки. Господь отведет вас вместе с царем, которого вы поставили над собою, к народу, о котором ни вы, ни отцы ваши и не знали, и там вы будете служить другим богам, камням и деревяшкам. Ужасным примером, притчей и посмешищем будете вы для всех народов, которым изгонит вас Господь. Много семян посеете вы на поле, а хлеба соберете мало, потому что сожрет его саранча. Вы насадите виноградники и будете возделывать их, а вина не выпьете и не запасете, потому что виноград ваш будет съеден червем. По всей вашей стране будут расти оливковые деревья, а маслом вы не умаститесь, потому что оливки опадут. У вас родятся сыновья и дочери, но они не останутся с вами, потому что их уведут в плен. Все ваши деревья и плоды вашей земли станут добычей вредных насекомых. Переселенцы, что живут среди вас, будут возноситься над вами все выше и выше, вы же будете опускаться все ниже и ниже. Они будут давать вам взаймы, а вы не сможете одалживать им. Они будут головой, а вы хвостом. Все эти проклятия сбудутся, они станут вас преследовать и настигнут. Вы будете уничтожены за то, что не слушались Господа вашего Бога, не исполняли повелений и предписаний, которые Он вам дал. Это будет знамением и знаком, явленным на вас и на потомков ваших вовек. За то, что вы не служили Господу вашему Богу в радости и веселье, среди изобилия, вы будете служить врагам, которых Господь пошлет на вас в голоде и жажде, в наготе и нужде. Враг наденет вам на шею железное ярмо и уничтожит вас. Издалека, с края земли, Господь приведет народ, который устремится на вас с быстротою орла. Это будет народ, чьего языка вы не понимаете, народ наглый, который не почитает стариков и не щадит юношей. Враги съедят ваш скот и урожай, и вы умрете». Они не оставят вам ни зерна, ни вина, ни оливкового масла, ни приплода коров, ни приплода овец и коз, и вы погибнете. Они осадят все ваши города по всей вашей земле, и рухнут высокие и укрепленные стены, на которые вы надеетесь. Они осадят все ваши города по всей земле, которую отдает вам Господь, ваш Бог. В осаде, в крайностях, до которых доведут вас враги, вы будете есть детей своих, будете есть плоть тех сыновей и дочерей, что даровал вам Господь ваш Бог. Мужчина, некогда изнеженный и избалованный, будет злобно смотреть на брата, жену и оставшихся детей, ибо он ни с кем не захочет делиться плотью детей своих, которую он поедает, не имея другой еды. В осаде, в крайностях, до которых доведут вас враги во всех ваших городах. Женщина, некогда столь изнеженная и избалованная, что даже не ступала ногой на землю, будет злобно смотреть на мужа, сына и дочь, и на послед, что выходит у нее из лона, и на младенцев, которых она рожает, ибо она будет тайком поедать их от голода, в осаде, в крайностях, до которых доведут вас враги в ваших городах. Если вы не будете строго соблюдать и исполнять закон, записанный в этом свитке, не будете со страхом читать славное и страшное имя Господа вашего Бога, то Господь пошлет вам и вашим потомкам небывалые несчастья, великие и неприходящие, пошлет болезни, тяжелые и продолжительные. Он снова поразит вас всеми египетскими болезнями, которых вы так боитесь. Они станут вашим уделом. Господь пошлет вам и такие болезни и несчастья, о которых не написано в этом свитке, в законе, и вы погибнете. Хотя вы и стали многочисленны, как звезды на небе, лишь немногие из вас уцелеют. Многие погибнут за непослушание Господу, вашему Богу. Как радовался Господь, творя вам добро и делая вас многочисленным народом, так же будет Он радоваться, уничтожая и истребляя вас. Вы будете сметены с той земли, в которую вы ныне идете, чтобы овладеть ею. Господь рассеет вас среди всех народов от края и до края земли, и там вы будете служить другим богам, которых ни вы, ни отцы ваши и не знали, камням и деревяшкам. Среди этих народов не будет вам покоя, ноги ваши не будут знать отдыха. Там Господь заставит сердце твое трепетать, глаза угасать, а душу изнемогать. Твоя жизнь будет висеть на волоске, и станешь дрожать от ужаса и днем, и ночью. Ты не будешь знать, останешься ли жив. Утром ты будешь говорить: «Скорее бы вечер», а вечером: «Скорее бы утро». Из-за страха, что овладеет тобою, из-за всего, что ты увидишь. Господь вернет вас в Египет на кораблях, тем самым путем, про который я говорил вам, что вы никогда больше его не увидите. И там все вы, мужчины и женщины, будете предлагать себя в рабы врагам своим, но покупателя не найдется».